Он сидел как-то настороженно и неподвижно, прислушиваясь к каждому шороху, к каждому произнесенному невидимым собеседником слову. Первым делом познакомились. Потом Добрынин шепотом спросил у Акимова, а нельзя ли артист хотя бы тут глаза развязать? Все-таки не завод уже. Акимов вывел Парлахова на минутку в сени, а когда вернулся, прошептал контролеру, нельзя. Мы ж с тобой тоже секретные, а родина артистам не доверяет. Ну, раз порядок такой. Добрынин, понимающе, развел руками. Помогавшая партсеку по хозяйству бабка Перепчук добавила в печку дров, вытерла тряпкой большой овальный стол и поставила напротив каждого по стакану. Может, пока чая нет, немного согреемся? Осторожно предложил Акимов. Конечно, можно, обрадовался Парлахов. У нас тут чистый, оптический. Похвастался партсек, вытаскивая из-под старомодного трюмо трехлитровку, наполненную спиртом. Выпили по полстакана, и сразу теплее стало в избенке. Воплахов взъерошил свои густые седые волосы и как-то весело оглянулся вокруг. Вспомнились ему военные полковника Иващукина, научившие его играть в карты. Вспомнились сердечно и с благодарностью. Добрынин тоже расслабился после объемного глотка, друга своего Волчанова вспомнил. «Я ж разносолы поставить забыл, а у меня тут от дезертирской семьи целый погреб остался. Я сейчас... Оля, Оля, где ты?» Прибежала бабка Пилипчук, напуганная и суетливая, быстро поняла, в чем дело, и снова убежала. А через несколько минут гости уж хватали пальцами маленькие, хрустящие на зубах малосольные огурчики и упругие моченые яблоки. — Ну, товарищ Иванов, давайте по второму, — предложил Акимов, наполняя стаканы. Марк кивнул. Что-то ему мешало говорить, какая-то боязнь. — А что ж вы огурчики не берете? — нависал над ним партсек. — Съедят же! И тут Акимов понял, что не видит артист огурчиков, и яблок не видит. И тогда, съежившись от жалости к этому маленькому, хромому человеку, Акимов взял руку артиста и опустил ее ладонью на блюдо с разносолами. Марк нащупал один большенький огурец и поднес его ко рту. Во второй руке он держал стакан со спиртом. Выпили за победу. Тут вспомнили про попугая. Вытащил его Парлахов из клетки и посадил на плечо артисту. «Пусть что-нибудь прочитает», — облизывая губы и уставившись на птицу, сказал Акимов и стал ждать. «Говори, Кузьма», — чуть обернувшись вправо, произнес Марк. «Клубы дыма, танки, самолеты, сломанные надвое мосты, конские хвосты, штыки пехоты, взрывов ярко-красные кусты. Людоед бежит во все лопатки, снайпер с елки целится в него». «Войско чужестранцев в беспорядке, солнце видит наше торжество!» «Красивые русские стихи!» — сладко произнес уркуемец. «Очень хорошие, такие добрые, чистые!» «А ты, что ли, не русский?» — настороженно посмотрел на Воплахова партсек. Мгновенно протрезев, уркуемец бросил жалостный взгляд на Добрынина. «Отец у него не русский, а мать русская!» Быстро сообразив, в чем дело, проговорил народный контролер. «Отец, кто по нации?» — не унимался Акимов. Уркуемец весь сжался. Вспомнился ему ужас, который пережил он в Кремле. Неужели это может повториться? «Севера? Эвенк, отец. Эвенк, кажется. Я его и не видел никогда», — пробормотал Воплахов. «Я однажды с Эвенком познакомился», — неожиданно громко сказал Марк Иванов. «В Азербайджане было. Смешной такой». Маленький, узкоглазый, он мне свою песню пел.